Мир вам. Кто верит, что мы живем в последнее время? Я верю. Практически все люди верят в это, что мы живем в последнее время. Но давайте возьмем несколько минут, объясним, последнее время чего? Последнее время чего? Последнее время – это значит конец. Это где-то подходим к какому-то рубежу. Последнее время чего? По крайней мере, история Земли еще будет продолжаться, ну, не меньше тысячи лет. Я верю, что тысячелетнее царство – это реальных тысячу лет. Там еще есть время великой скорби. Потом, когда мы говорим «последнее время», а еще есть выражение «последние дни», чего? И почему так церковь, или мы часто говорим о последнем времени? Почему так важно это знать? И это правда. Это мы живем в последнее время. Но я повторю еще раз, последнее время чего? Церкви на земле, это правда, да. Время благоприятного для язычников, спасение для язычников, это правда. Давайте немножко разберемся, буквально несколько минут, потому что наша тема сегодня все-таки признаки последнего времени. Всю историю Земли можно разделить на периоды. Я сейчас говорю о крупных периодах, больших периодах. Вообще разделяется в богословии на 10 периодов. Я возьму более сам принцип, чуть покрупнее периоды. Например, возьмем периоды от грехопадения до потопа. Это был период, несколько, довольно длительный период. Второй период, например, возьмем от потопа до пришествия Иисуса Христа. Хотя там еще можно ее разделить на несколько частей. То есть я хочу сказать, уже несколько раз на земле, по крайней мере, было последнее время. И последнее время чем-то характеризовалось. Теперь это период, в котором мы сейчас живем, это период между пришествиями. Первым пришествием Иисуса Христа, когда Он пострадал, пришел на ту землю, и тот пришествие Его за церковью. Впереди у нас еще один есть период в тысячу лет. Я повторю еще раз, я стою на убеждении, что тысячу лет – это реальных лет, которые будут продолжаться история Земли немножко в измененном состоянии. И что еще интересно, что в конце каждого из этих периодов или последнее время каждого периода было чем-то характерное. Кто помнит, чем было характерное, например, последние дни или последнее время первого периода от грехопадения до потопа? Чем было характерно вот допотопное время перед самым потопом? Чем характерно? Кто помнит? Во-первых, это было моральное разложение. Правда же? Моральное разложение. Это разложение не только в делах, но внутреннее разложение. И в книге «Бытие» в 6 главе описано, что и мысли их, и побуждения, и чувства их вообще, ну, зло. Это было разложение. Потом то, что брат сейчас напоминает, ели, пили, женились, выходили замуж и совершенно не думали. Это полное отступничество. Запомните, пожалуйста, оно было характерно разложением, отступничеством. Только одна семья, Ноя, она сохранила верность, и еще и Нох. А то было полное отступление от Господа, отступничество, разложение, возможно, оккультизм и так дальше. Полный в мрак погрузилась земля в конце этого периода, пока Бог могущественный властно не вмешался в историю земли страшным судом, потопом. И начался новый период. Земля была уже в другом состоянии. И другие законы начали во многом действовать на этой земле. И вот дальше мы возьмем, так скажем, период от потопа до первого пришествия Иисуса Христа. Кто помнит особенности последнего времени вот того периода перед первым пришествием Иисуса Христа? Чем они характерны были? Кто помнит, чем характерен был вот перед первым пришествием Иисуса Христа? Тоже моральное разложение. Люди отступили от Господа. Даже израильский народ, который знал живого Бога, он погрузился, то есть отошел далеко от Господа, от Его заповедей. Всегда были верные люди, но я сейчас говорю о народе как в целом. И заметьте, последних несколько сотен лет, может быть 400, чуть больше лет, на земле, даже для израильского народа, называется в богословии период молчания, когда Бог молчал живым пророческим словом. Это был очень тяжелый период и для израильского народа. Войны, порабощение, разложение, отступление. Хотя и там были верные люди, которые ждали пришествия Иисуса Христа, как Анна, Симеон, как фарисеи, которые сохраняли закон и пытались ревностно служить Господу. Не всегда по рассуждению, но старались служить Господу. Но все-таки этот период был характерен моральным разложением, отступничеством. И кто помнит хотя бы несколько вещей? Пророк Малахия, помните последние стихи Ветхого Завета, чем, как там говорится о отступлении, или чем характерен был период, вот тот перед пришествием. И я пошлю Илью пророка, его, конечно, основная задача приготовить путь Господу, но пророк Малахия говорит, Бог через пророка Малахию, и он что сделает? Обратит сердца отцов кому? К детям, и сердца детей к отцам, чтобы я пришед не поразил земли проклятием. Последнее слово Ветхого Завета – слово проклятие. Итак, давайте немножко подведем итог. Последнее время или время периода перед пришествием Иисуса Христа первым было характерно, как мы повторим еще, моральным разложением, отступничеством. И также особенно, когда родители теряли ответственность за детей. И дети не стояли в авторитете по отношению к родителям. Это был особый период, особые особенности этого периода времени. И вот Библия говорит особенно нам, почему так важно для нас этот период. Начался период благодати с пришествием Иисуса Христа. Я повторю еще раз, это период благодати. Это период, который Библия называет «лето Господне благоприятное» или «юбилейный год». Это уникальный период, о котором говорили все пророки, и ждали праведники этого дня, как Иисус сказал, они хотели видеть то, что вы видите, и не видели. Они действительно, некоторые, увидевшие верою, увидевшие, как Авраам, возрадовались. Мы живем уникальное время, благословенное время, период благодати, слава Богу за это. Это особый период не только для евреев, но особый период для язычников. Это время спасения язычников. Это время периода церкви, это период благодати. Почему для нас так важен этот период, и почему мы так часто говорим, что последнее время этого периода? Потому что это время периода церкви, церкви перед восхищением. Настанет немножко другие условия и другие особенности в следующем периоде тысячелетнего царства. И мы живем последнее время, я верю в это. Это так? Но еще раз, есть последнее время, а есть последние дни. Вы знаете, Библия не называет точную дату, когда придет Христос. А я скажу, особенно для молодежи. Если когда-то кто-то вам будет говорить точное время пришествия Иисуса Христа, не верьте. Библия не говорит нам об этом, и это сокрыто от людей. Часто в истории уже предсказывали конкретные даты пришествия Иисуса Христа, но это казалось ложью, потому не верьте. Но Писание ясно говорит, что перед Его вторым пришествием, пришествием, я говорю за церковью, будут какие-то особенности, наблюдая за которыми мы будем знать, что приближается этот период, приближается это событие, или то, что мы называем признаки Его пришествия. Вы знаете, что каждое поколение, я изучал, ну, в институте, изучал историю христианства, и каждое поколение практически ждало, что в их поколение придет Христос. В их поколение придет Христос. Я как-то недавно с женой встретился с одним человеком. Это был старый проповедник, очень уже старый проповедник. Я помню еще в детстве, когда он проповедовал. И мы пришли с ними, беседовали. И я его спросил, скажите, вы когда-нибудь думали, что доживете до третьего тысячелетия? Он сказал, никогда. Когда, говорит, мы собирались еще в 40-х годах, 50-х годах, и говорит, мы рассуждали вместе, и вот мы думали, ну когда придет Христос? Ну сколько еще времени, вы думаете, до пришествия собирались братья? И говорит, мы представляли, ну до 50-х годов, ну не больше, 50-е, ну все, это точно. Дальше мы в жизни не представляли, что продлится жизнь на этой земле, и еще Христос не придет. Я имею в виду, продлится именно этот период на этой земле. Я его спросил, как вы думаете, а если бы тогда пришли, вот допустим, я или кто-то из братьев пришел и сказал вам пророчески, вот ты доживешь до третьего тысячелетия, и еще Христос не придет. Как бы вы отнеслись? Он говорит, я бы не рассуждая предал анафеме. Потому что, говорит, мы настолько это ждали, что вот. Знаете, мы тоже так сейчас ждем. И мы должны жить так, чтобы сейчас встречаться со Христом. Мы действительно должны жить так, что мы сейчас готовы предстать перед Христом и дать отчет. Но все-таки, мы не знаем, сколько продлится эта жизнь. Поэтому я своим детям говорю, готовьте жить трудную христианскую и долгую жизнь. Я не знаю, когда придет Христос. Возможно, мы тоже так думаем, как предыдущее поколение. Наверное, в нашем поколении. Но Христос еще не пришел. Еще вернее, за церковью. Церковь еще на этой земле. Мы не знаем, как долго продлится этот период. Но мы сейчас говорим, что есть ясные признаки. Признаки последнего времени. И еще один момент, пожалуйста, послушайте внимательно. Многие из признаков последнего времени являются проблемой последнего времени. Я повторю эту фразу, и я закончил вводную часть. Многие из признаков последнего времени, нашего периода, в котором мы живем, являются проблемой последнего времени. И я хотел бы взять хотя бы минут 20-30, чтобы посвятить, 20 минут примерно, посвятить, как справляться с проблемами последнего времени, как учит Писание справляться со всем этим. И мы сегодня вместе кое-что повторим, то, что вы знаете. Признаки последнего времени. Что такое признак? Когда мы можем в любое время посмотреть и сказать, наверное, скоро будет весна. Правда же, есть некоторые признаки. У вас будет таять снег, наверное, к этому времени. Я думаю, что уже не будет снегопадов. Вы облегченно вздохнете, наверное, будет прекрасное солнце. Начнут почки распускаться. Скажут, да, это весна приходит. Даже если бы мы не знали, какое это число, мы примерно представляли, уже скоро весна или начало весны. Почему? По признакам, которые мы видим. Вот так Иисус, так Бог поставил вокруг нас признаки, наблюдая за которыми, мы можем знать, скоро наше избавление, скоро приход Иисуса за церковью. И вот этих признаках я возьму несколько минут времени, чтобы с вами немножко поговорить. Откройте Евангелие от Луки. Пожалуйста, Евангелие от Луки, 21 главу. Евангелие от Луки, 21 глава. Давайте я буду так делать. Вы хорошо знаете Писание, я буду только комментировать. А вы, пожалуйста, некоторые вещи повторяйте, я попрошу вас даже повторить, хорошо? Евангелие от Луки, 21 глава. Здесь ученики вначале показывают Иисусу храм. Они хвалятся. Это чудесный храм. Это было чудо и гордость для евреев. Как прекрасно украшен. И вот Иисус говорит очень такие сильные слова. Придет время, и не останется здесь камня на камне. Это смутило учеников. И они задали Иисусу два вопроса. Когда это будет? Когда не останется камня на камне? И второй вопрос. Какой признак или признаки твоего пришествия? Это два вопроса. И как раз ответ Иисуса Христа на эти два вопроса. Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея, он открывает ответы Иисуса Христа на эти два вопроса. Потому, когда вы читаете Евангелие от Луки, 21 главу, например, разделяйте ответ Иисуса на эти два вопроса. Он отвечает на два вопроса. Мы возьмем второй вопрос. Какие признаки твоего пришествия? Пожалуйста, запомните, что я сейчас скажу. Потому что многие признаки последнего времени являются и проблемами последнего времени. И наша сегодня мысль, как научиться с ними справляться. Итак, признак номер один. Пожалуйста, будьте внимательны. Иисус сказал, что основной, один из главных признаков последнего времени, это будет нарастать количество и сила ложных работников и ложных движений, ложных учений. Всегда были лжеапостолы, лжеучителя, лжепророки и антихристы на этой земле. Но в последнее время их количество и сила будут возрастать, и при том очень резко. И чем они будут характерны? Не только количественно, но и, так скажем, качественно. Они будут сопровождать свои учения, свои предсказания проявлением сверхъестественной силы. Как написано, они будут сводить что? Огонь с неба. С какой целью? Чтобы прельстить, если возможно. И откуда? Из избранных. Весь мир будет находиться в обольщении. И их атака будет церковь. Их атака будут избранные люди. Их направление будут избранные люди. И что будет верующих многих смущать? Что сверхъестественное проявление сил. В Ветхом Завете, если мы рассматриваем, сводить огонь с неба могли только божьи пророки. Это было утверждение проявления божественных сил. По всей вероятности, их действия будут настолько близки к действиям Божьей силы, что будет трудно разобраться в этих вещах. Но Иисус Христос что-то учил. Давайте повторим еще раз. Признак номер один – это увеличивающееся количество ложных движений и обольщения. И давайте одним словом скажем – это обольщение. Количество и качество, и сила обольщения. Я повторю еще раз. Какой признак обольщения? Если можно, повторите со мною. Какой признак обольщения? Ложные апостолы, ложные пророки, ложные учителя. И что Иисус говорил? Не бегайте за ними. Если скажут «Христос там» или «Христос здесь», не верьте. Будет так, как написано в Писании, и ничего не изменится. Наш Христос придет, но не так, как предлагают ложные апостолы или ложные пророки или ложные учителя. И еще, как Иисус Христос учил справляться с этой проблемой? Он говорит одно слово – берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Если можно, повторите это слово. Какая она должна реакция? Берегитесь. Повторите это слово со мною. Берегитесь. Если Бог или Иисус говорит «берегитесь», поверьте, это опасно. Давайте я скажу что-то свое рассуждение. Это не откровение, это просто рассуждение. Возможно, это правильно, а возможно, нет. Это просто рассуждение. В течение прошлого года, особенно прошлого года, мне пришлось побывать в многих церквях и конференциях. Давайте мы больше более заняты школой. И я очень редко ездил. Мне нравится дом и семья. Мне очень нравится мой офис и студенты. Мне не очень иногда нравится ездить. И вот, вы знаете, в последнее время побыл во многих местах. И славяне, славянские церкви до этого момента большую часть занимались личным устройством. Мы устраивали семьи, мы устраивали дома, бизнеса, строили молитвенные дома и устраивали все церкви. И знаете, большую часть реакции была церкви на отторжение, отторжение грубых проявлений греха. Но вы знаете, что я предвижу? Это мое мнение, чисто мое мнение. Что в какой-то мере церкви не готовы воспринять ложные учения или ветроучения, которые по всей вероятности придут и пройдут над славянскими церквями. Воспримите как только мое мнение. Потому что сказать грешнику, что ты блудник, это проще. Но сказать, что ты в обольщении, поверьте, это серьезно. Он еще станет тебя будет жалеть. И говорит, ты еще не дорос до того, что я дорос. И чаще всего за ложным движением стоит ложный реальный дух, принимая который ложные учения, человек поражен ложным духом, и его разум, воля и чувства находятся в обольщении, и так трудно бывает достучаться, иногда невозможно к обольщенному человеку. Иногда только нужна Божья милость, чтобы вырвать обольщенного с обольщения и зависимости от духов обольстительных. Нам приходится сталкиваться с ложными движениями. Мне приходится работать с людьми обольщенными. Я знаю, как это трудно, иногда просто невозможно. Поэтому я хотел бы умолять молодежь, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь, берегитесь, берегитесь. Это опасно. Это один из признаков последнего времени. И это то, что не может пройти мимо. Всему надлежит быть. Я приведу пример. Он немножко может быть с юмором, но я приведу пример. Один брат, как-то говорили на тему о книге Откровения, и он услышал, что будет падать на землю град. Знаете, большой град. И там побьет многих. И он поднялся, говорит, братья и сестры, давайте помолимся пред Богом, чтобы этот град не упал на землю, который описан в книге Откровения. Но Библия говорит, всему надлежит быть. Бог сказал, всему надлежит быть. Это то, что не пройдет мимо эту землю. Но наша задача научиться выжить в этих проблемах и все преодолевшие устоять и встретить Господа с открытым сердцем, сказать «Господь, гряди!» Должен и дух, и невеста сказать «Гряди!» Это то состояние, которое Дух Святой приведет в церковь. Через трудности, скорби, давление последнего времени – Он приведет к этому состоянию, я в это верю. Бог силен это сделать. Слава Ему за это. Итак, первый признак последнего времени. Кто помнит? Первый. Обольщение. Повторите еще раз. Обольщение. Какая реакция должна быть? Берегитесь. Какая реакция? Берегитесь. Хорошо. Второй признак. Я не возьму все, их несколько десятков. Я возьму только 5-6, может быть, не больше. Второй признак Библии говорит: «И услышите о войнах и военных слухах. Восстанет народ на народ и царство на царство». Я думаю, как никогда сейчас человечество находится под давлением информации, правда же, самой отрицательной, то есть разной информации. Мы иногда устаем от этого давления информации. Там война, там восстание, там теракт, там народ на народ, там царство на царство, там революция. И это давление очень сильно. И Иисус Христос что-то учил церковь или учил учеников, я верю, это касается нас. Как Он говорил справляться и реагировать на эту информацию? Информации или слухи о войнах и военных слухах? Кто помнит? Он говорил два слова. Я беру с нескольких евангелистов. Слово «не бойтесь и не ужасайтесь». Другой евангелист говорит «и не ужасайтесь». Давайте повторим еще раз эти слова. Какая должна быть реакция на эту признак последнего времени? «Не бойтесь» и что еще? «И не ужасайтесь». Если мы боимся и ужасаемся, мы практически подавленные, мы сраженные, мы подавленные этой информацией. Но Библия говорит: не бойтесь и не ужасайтесь. Это обращение к церкви. Я хочу, чтобы вы повторили для себя. И каждый раз, когда вы слышите новую информацию, которая приводит вас в ужас, и вы думаете: Господь, слава Богу, что это далеко от нас. Библия говорит, это наша должна быть реакция. Реакция церкви. Не бойтесь и не ужасайтесь. Почему? Ибо не тотчас конец. Всему надлежит быть. Это то, что не обойдет нас. Нам нужно научиться только правильно реагировать на это, чтобы все победивши устоять, чтобы все победивши не быть подавленным. Не бойтесь и не ужасайтесь. Признак номер 3. Я пропускаю его. Можете взять чуть дальше. Говорится о гонениях. Я пропускаю голод, землетрясения и так дальше. Есть гонения. И Иисус говорил, что один из признаков последнего времени – что будет много гонений, восстанет отец на сына, сын на отца. И это будет восстание не только окружающих людей, но даже в семье. И Он говорит: возьмут вас и поведут пред царями и правителями. Конечно, говорить об этом, когда мы сидим в спокойной обстановке, кажется, ну, как-то не к месту. Но мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет дальше. Возможно, не всегда так будет. Мы не знаем до конца путь свой. Мы еще не знаем, чем пройдем мы или наши дети. Иисус говорил, что поведут вас пред царями, поведут вас пред правителями. И если это случится, кто помнит, что мы должны делать, чтобы победить? Есть три вещи, которые нужно обязательно делать, и вы победители. Первое. Не заботьтесь и не обдумывайте наперед. Если можно повторить эту фразу. Не заботьтесь. Не страшитесь, не переживайте и не обдумайте наперед. Что и как говорить, я беру с нескольких евангелистов, и что и как отвечать. И третье, что очень важно, он говорит, потому что Бог пошлет Дух Святой Свой, Его действия. И Он научит нас, что и как говорить, и что и как отвечать. И Он говорит, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца Моего вас будет говорить. И есть обетование для людей, находящихся в таком состоянии, что не возможут ни противоречить, ни противостать все противящиеся человеку, который находится на Божьей стороне и защищает благую весть, провозглашает благую весть. Одно время я чуть-чуть немножко меня коснулась эта сторона, эта область. Попадал иногда под обыски или допросы, был публичный суд, но это было буквально немножко. И я помню, как я сидел и обдумывал, если меня это спросит, я это отвечу, если это спросит, я это отвечу. Я волновался, переживал, мне трудно было спать. И я потом устал и сказал: Господь, скажи, какое есть обетование для меня? Я не думаю, что ты хочешь, чтобы я имел бессонные ночи или плохо кушал. Господи, я хочу быть спокоен. И когда я открыл Евангелие от Луки и прочитал этот текст, не обдумывайте наперед, что и как говорить, и не заботьтесь, что и как отвечать. Я сказал: Господь, я доверяюсь Тебе, я ложусь спокойно спать, я утром встаю, хотя я знаю, будут проблемы или трудности. Господи, я полагаюсь на Дух Твой Святой. И это обетование сработало дословно, когда действительно говоришь пророчески, сильно и властно, и за этим словом стоит сам Бог. И просто никто не может противоречить, не противостоять. Это есть обетование детей Божьих, находящихся в гонении. Слава Богу за это. Это наша реакция. Я не знаю, что будет дальше. Но, возможно, и нам придется пройти, или некоторым из нас. Давайте запомним, что мы должны делать и чему учил конкретно Иисус Христос. Я пропускаю немножко ниже. Конечно, один из признаков в последнее время – это Израиль. Мы должны быть внимательны, наблюдать, что происходит там, потому что там сбываются многие пророчества, которые предсказывают и последнее время. Давайте пройдем немножко ниже, что нас близко касается. Откройте вместе со мною 21 главу, 25 стих, я прочитаю дословно. 25 стих и ниже. «И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Здесь два особых признака. Во-первых, знамения – солнце, луне и звездах. Мой вопрос – много ли сейчас есть знамения в солнце и луне и звездах? По всей вероятности, это будет приходить настолько сильное явление, что будет потрясать умы людей. Они будут понимать, что при всей технике мы полностью беспомощны перед давлением окружающих природы, я имею в виду всей среды, космоса. А на Земле, и это вызовет внутреннюю реакцию людей. Какая будет реакция? Посмотрите внимательно. Во-первых, а на Земле уныние народов. Помните, какое есть слово? Вернее, знаете, какое есть слово, современное слово? Слово уныние. Уныние, подавленность. Депрессия. Итак, на земле, в сердцах людей что-то будет происходить. Это уныние, подавленность. Второе. Это недоумение, что происходит. Третье. Это страх перед завтрашним днем. И четвертое. Море, я верю, что это не какое-то реальное море, черное Мдоуси море. Это, я думаю, о людях говорится здесь, я так понимаю. И море вошумит, и что еще сделает? Возмутится. Давайте скажем простой текст или простое выражение. На земле внутри человека будет подавленность, депрессия. Недоумение, что происходит сейчас. Страх перед будущим. И бунтарство против всяких авторитетов и Божьих повелений. Я повторю, четыре особенности, которые будут происходить и происходят внутри человека. Депрессия, недоумение, страх перед будущим и бунтарство. Кто чувствует, что эти признаки уже сильно работают в течение, и это видно, хотя бы если смотреть историю, в течение 10 лет или 15 лет. Здесь есть много людей постарше. Я помню хорошо, когда был меньше. Я помню глаза моих родителей, бабушек и дедушек. Были трудные времена, но я видел часто сияющие лица счастья на их лицах. Когда они собирались вместе, они радовались любой мелочи. Они радовались жизни. Сколько сейчас вы видите счастливых людей? При всем изобилии, при всем спокойствии, при всем избытке. Много ли есть улыбающихся по-настоящему счастливых людей? На одной из больших конференций братья раздали анкеты молодежи и попросили заполнить основные проблемы их. И вы знаете, какая была проблема номер один среди христианской молодежи? Это депрессия, подавленность. Я не знаю, как на вашем побережье, но знаете ли, сколько членов церкви посещает сейчас профессиональных психиатров, психотерапевтов? Сколько есть записей, сколько зарабатывают эти люди, в том числе на иммигрантах из Европы, как они говорят, Восточной Европы. У нас есть много людей или сестер, которые работают в этих офисах. Они говорят, наше сердце часто разрывается на части. Сколько людей, членов церкви, стоят в очередях, чтобы помочь своей душе. Итак, подавленность внутри нас. Неудумение, что происходит. Страх перед будущим. И дух бунтарства – это то, что будет наполнять сердца людей и подавлять сердца людей. Когда мы смотрим на все это, Иисус Христос что-то говорил. Какая должна быть реакция на все это? Кто помнит, какая должна быть реакция? Когда видите все это сбывающееся, тогда что делаете? Давайте повторим эту фразу. Поднимите головы ваши Ибо спасение наше, избавление наше приближается. Слава Богу за это. И чем труднее, тем больше мы должны говорить: Господь, я знаю, Ты приходишь. Знаете, почему и некоторым христианам трудно поднять глаза к небу? Потому что им не сильно хочется. Они не любят день пришествия Его. Им иногда слишком приятен здесь земной рай. Им так трудно бывает думать о небесном. Тогда Бог по своей милости вынужден что-то делать. Он часто выбивает из-под ног земной рай, чтобы начинали думать о небесном. Я повторю еще эту фразу. Когда вы чувствуете подавленность, уныние, депрессию, бунтарство против всяких авторитетов, это и есть признак, разлагающий внутри нас, признак последнего времени, как брат читал, мера умножения беззакония. Это то, что наполняет мир, наполняет и перехлёстывает, и заполняет иногда наши сердца, наши дома, или врывается в церкви. Дух этого мира последнего времени. Я повторю еще раз его характер. Подавленность, недоумение, страх перед будущим, бунтарство. Так что, если вам хочется бунтовать, дети, это дух последнего времени. Если вам не хочется стоять под авторитетом мужа, сестры, это дух последнего времени. Если вы бунтуете против авторитетов в церкви, это дух последнего времени. Оно было всегда на этой земле. Потому что первый бунтарь был на небе. Первый революционер был на небе, который взбунтовал против Божьего авторитета над собою. Он сказал: «Я сам стану как Бог, я сам буду независимый, я сам зайду на край севера, я сам сяду в сомне богов, я сам буду подобен Всевышнему». Первый бунтарь был на небе, первая революция была на небе, и он пришел на ту землю и увлек за собою и сделал бунтарями людей. И бунтарство вошло в человека. Мы буквально врываемся в этот мир бунтарями. Когда мы смотрим на маленьких детей, которые, может быть, 2 годика, мы умоляемся, говорим: какой ангелочек. Но попробуйте этому ангелочку сказать: иди к папе или собери игрушки. Правда же? Он повернется и упрямо поет дальше. Он готов настоять на своем во что бы то ни стало. Братья и сестры, если вы сбросите над собою или над собой авторитетов, которые Бог поставил над собою, а Он поставил 4 авторитета, свое слово и свой авторитет, свою власть. Он поставил авторитет церкви, авторитет семьи и авторитет государства. Если вы сбросите эти авторитеты, настанет просто хаос, настанет просто разложение, просто разрушится все внутри, всякое устройство. И оно разрушит вас же, кто бунтует, вас же разрушит. Потому Бог так строго говорит: стой под авторитетом. Это сохранит тебя. Потому что бунтарский дух так трудно обуздать. Бог меняет сердце человека. Он посылает свои законы. Он посылает служителей. Он посылает учителей. Он посылает иногда суды и милости. Он поставит над нами авторитеты. Я повторю еще раз. Бог, Его Слово, Церковь, Семья и Государство. Он поставил над нами. И Он сказал: покоряйся им и стой под их авторитетом. Сбросишь их — дальше просто хаос, который разобьет тебя же самого. Если вы скажете аминь, я пойду дальше. Вам хочется бунтовать против авторитета мужа? Дети, вам хочется бунтовать против авторитета родителей? Не идите по пути бунтарства. Это слишком серьезно. Оно разрушит нас. Аминь. Давайте я приведу быстренько пример. Можно зайти в любую церковь, в любое общество, неважно какое, церковь, школа, семья, предприятие. И побывши несколько минут, можно сказать: это общество отступило от закона. Буквально несколько минут. Кто догадался, какой основной признак людей, которые отступают от закона? Я скажу: в этом обществе много начальников. Когда страна отступает от закона, главный признак – там все начальники или многие начальники. Если в вашей семье все начальники, вы отступили от закона. У меня нет другого слова. Если в церкви хотят все командовать, вы отступили от закона. У меня нет другого определения. Если дети не знают, кого слушаться, папу или маму, потому что мама говорит не то, что папа, папа не то, что мама. Если дети командуют, а родители выполняют, эта семья отступила от закона. Следующий шаг только хаос. Бог есть Бог порядка и устройства. У Него есть четкий порядок всякое делу, всякой вещи под небом. Я повторю еще раз, когда у вас есть дух бунтарства, когда вам хочется не подчиняться никому, ничего, быть самостоятельным и независимым, помните, это один из признаков последнего времени. Это бунтарский дух всегда был на земле, но он особенно действовать будет в последнее время. Родителям непокорны, они считаются не с тем, они злословят власти и так дальше. Это бунтарский дух. Я не знаю, почему я останавливаюсь долго на этой точке. Я хотел просто перечислить. Если вы бунтарь в своей семье, если вы бунтарь в своей семье, вы идете по пути хаоса, и вы отступили от закона. Если вы не подчиняетесь церковным авторитетам, которые поставил Бог, это и есть бунтарский дух, который отступает от Божьего закона. Дальше наступает просто хаос. Это слишком важно. Хорошо, и последний признак последнего времени, который касается в основном верующих людей. Я вчера немножко о нем говорил. Иисус обращается к ученикам, это касается и нас. «Смотрите же за кем», — говорит дальше Иисус, кто помнит? За кем? За собою. С какой целью? Мы вчера говорили с вами, я чуть повторю. «Чтобы сердца ваши не стали тяжелыми или не тягощались». Чем? Объедением, пьянством и заботами житейскими. «Чтобы день тот не застал, как вор». «Чтобы мы были готовы». Это отягощенные сердца христиан или учеников. Это один из признаков последнего времени. И Библия говорит, бодрствуйте и молитесь. Делайте это, смотрите за собой, наблюдайте за собой. Если вы чувствуете, что вы становитесь холодными, как брат говорил, равнодушными, тяжелое сердце для восприятия Божьей благодати и силы, Его Слова, мы должны сопротивляться, мы должны молиться, мы должны тянуться к Господу, чтобы Бог что-то сделал сердцем. Это слишком опасно, тяжелое сердце. Я повторю еще раз. Часто мы говорим об опасности грубого проявления греха, и это правильно. Но есть более коварные опасности. Опасности в том числе тяжелого сердца. Я повторю эту фразу. Тяжелое сердце, отягощенное объедением, роскошами и заботами житейскими, которые буквально подавляют наше сердце и не дают ему возможность действительно взять Богу и быть очень легким, такое слово, пред Божьим величием. Хорошо, я коротко повторю эту вводную часть. Я очень тороплюсь, хочу остановиться на последнем признаке остальное время. Давайте мы повторим, а вы ответите. Как учит Писание реагировать на проблемы последнего времени? Я буду называть проблему, вы говорите реакция. Итак, одна из первых признаков – обольщение. Какая должна быть реакция, учил Иисус? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Давайте я добавлю то, что говорил Иисус в других местах. Не бегайте за чем-то сверхновым. Не бегайте из места на место. Есть действительно простая евангельская истина. Покайся и веруй в Евангелие. Шаг номер один. А дальше. Служи Господу. Делай дело своими руками. Живи тихо, чтобы и другим помочь. Ходи в церковь. Изучай Писание. Люби ближних. Это то, что Библия говорит нам. И знаете, иногда некоторые мудрства не доводят человека до многих проблем. Будьте внимательны. Второй признак. Слухи о войнах и военных слухах. Какая должна быть реакция, когда вы слышите это все? Не бойтесь и не ужасайтесь. Можно я спрошу очень деликатно. Какая была реакция, когда произошло в сентябре проблема? Сколько людей были в страхе и находились долгое время? Это действительно страшно. Но все-таки Писание говорит, не бойтесь и не ужасайтесь. Не тот час еще конец. Следующее, если погонят, станем предправителями, какая должна быть реакция? Не заботьтесь и не обдумывайте наперед. Помните, что и как говорить, и что и как отвечать. Доверяйтесь Духу Божьему, Он будет говорить в нас. Если подавленность внутри нас, если происходит что-то давление внутри нас, Библия говорит, поднимите головы ваши. И главное, что мы в конце сказали, наблюдайте за кем? За собою. И одно из главных, чтобы сердца не стали отягощенными. Хорошо, мы закончили такую вводную часть. Я хочу обратить внимание еще на один очень важный признак. признак последнего времени, который меня очень волнует, который я называю компромиссы. Я немножко расскажу предисловие. Возможно, год назад, может быть, чуть больше, мы стояли перед Богом вместе с женой своей. И мы чувствовали огромную ответственность за служение славянскому народу. Мы говорили: Господь, Ты дал нам широко открытые двери. Сотни конференций и семинаров в год. Господи, это десятки, десятки, сотни тысяч людей через радио, телевидение, аудиокассеты и так дальше. Семинары. Господи, мы чувствуем тяжесть, ответственность на себе. Господи, и мы решили время посвятить для молитвы перед Богом и просить у Него: Господи, дай нам слово. Твое конкретное слово сейчас для нас, славян, здесь, в Америке. Господи, что Ты хочешь, чтобы мы передали людям? И я говорил: Господь, я постараюсь Твоей помощи передать. Я не хочу быть проповедником, который льстил бы слуху. Я хочу, Господи, слышать Твой голос и передавать его людям, даже если это не нравится им. Господи, дай это слово, конкретное слово. И мы посвятили несколько недель для молитвы. И Бог дал несколько конкретных указаний, о чем говорить, вернее, направлений. Дал понимание нужды. Одна из них — вот то, что я буду говорить сегодня. Вторая, если Бог позволит, завтра. Одна, которую я говорю сегодня. Вторая, если Бог позволит, завтра. И Бог дал ясное понимание нужды и направления. И Он дал же для этого слово. И одно из истин, которые Бог дал в сердце, Он сказал: обращай внимание на опасность размытых границ, на опасность компромиссов, которые есть для церкви. Есть вещи, которые видимы, правда же? Если кто-то упал в блуд, это видно. А есть вещи, которые более коварны, потому что они незаметны. Давайте я объясню что-то. Помните, одной церкви Бог сказал: покайся. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если не покаешься, я приду и сдвину светильник твой. Кто помнит, какой церкви это слово? Ефесской. Мой вопрос. Каким грехом согрешил ангел или церковь, Ефесская церковь, что такое строго есть слово к ним? Давайте возьму 2-3 минуты и расскажу об этой церкви. Она была устроена через служение апостола Павла примерно 40-45 лет до этого слова. И в течение этих лет это была очень сильная церковь, на которой равнялись другие церкви. Она имела влияние на огромную территорию. Это была церковь, имеющая глубины познания. Это была церковь, которая имела зрелость. Она испытала ложных апостолов и признала, что они что? Не таковы. Это церковь, которая в течение примерно 40 лет для имени Моего трудился и что? И не изнемогал. Я уверен, что вы пришли бы в эту церковь, были просто в восторге этой церкви. Это активная церковь, это прогрессивная церковь, это работающая церковь, это стабильная церковь, это наученная церковь, это устроенная церковь, это зрелая церковь, это благословенная церковь. Каким же грехом совершила эта церковь? Или ангел этой церкви, что Бог говорит к ней такое строгое слово? Там был блуд, не описано. Предательство, не описано. И он, Бог обращается к ней и говорит: есть внутренние согрешения или проблема. Твои отношения со мной нарушились. И это будет как трещина в основании стены. Если придет испытание, ты просто сдвинешь, будет светильник твой с места твоего. Останови эту трещину, это разрушение. Ты оставил первую любовь, отношения со мною. И вот это кажется внешне, за внешней деятельностью, знанием, познанием, зрелостью, глубоко внутри была проблема. И Бог обращается и говорит: если не покаешься, будет сдвинут светильник. И вы знаете, история говорит, что эта церковь не покаялась. Вернее, светильник был сдвинут. И через короткое время из цветущей церкви не осталось практически ничего. Я не говорю о спасении, я говорю о церкви на этом месте. Потому, братья и сестры, есть вещи, которые происходят глубоко внутри, но они очень опасны и коварны. И я хочу на эти вещи обратить сегодня особое внимание. Это то, что я называю компромиссы. Понимаете, компромиссы, или то, что назвал таким словом размытые границы. Давайте возьмем 2-3 минуты о границах. Мы все пересекали границу. Вам нравилось это? Помните границу, когда пересекали? Это было много проблем. Пожалуйста, если будете пересекать в следующий раз, помните это Божье установление. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Предназначил времена и что еще? И пределы их обитанию. Быстренько еще один признак. Давайте запомните, пожалуйста. Перед началом царствования или властвования Антихриста один из признаков будет. Это будет сниматься государственные границы. Хорошо. Итак, есть граница. Мы в своем владении или на территории своей ставим границы. Да, ставите забор. Купили дом и поставили забор от соседа. Что говорит забор? По эту сторону моя территория. По ту сторону чья территория? Соседа. Именно забор является границей, разделяющей вехой между территориями. И Ветхий Завет говорит, что перенесение границы или межи было серьезным преступлением пред Господом. Вы знаете, мы говорим сейчас о границах. Бог поставил пределы. Когда Бог творил землю, Он тоже поставил границы. Например, когда Бог сотворил свет, дальше что Бог сделал? Отделил свет от тьмы. Я не знаю, как это было раньше, свет и тьма вместе. Я не знаю. Но написано так, отделил свет от тьмы. Он отделил воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Он, когда делал моря, Он поставил им границы. Он поставил границы всему, в самом творении. Я хочу сказать, что Бог есть наш Бог порядка и устройства. И пока есть Божье устройство, есть порядок, есть благословение. Когда снимаются, стираются эти границы, там наступает хаос. Одно, кстати, из перевода «дьяволос» с оригинала можно перевести как «хаос». Дьявол приносит хаос. Если хаос в нашей голове, это не является от Духа Божьего. От Духа Божьего приходит мир, который сохраняет и сердца наши, и помышления во Христе Иисусе. А хаос – это не Божье действие. Если хаос в наших семьях – это проблема, которую проявлял грех, проявил грех или наша человеческая природа. Итак, Бог установил границы. Какая задача дьявола? Номер один – размыть, передвинуть, сдвинуть, упразднить, убрать эти границы. И номер два – поставить свои границы там, где их не ставил Бог. Давайте что-то объясню. Например, Бог творил человека, мужчину и женщину. И Бог поставил ясную границу между мужчиной и женщиной. Давайте объясню что-то. Бог сотворил мужчину. И дальше сотворил женщину для него. Если можно, сестры, повторите. Бог сотворил женщину для мужчины. Можете повторить еще раз. Я вижу, братья повторяют. Ну ничего, тогда братья повторите. Библия так учит. Так говорит Писание. И притом Бог сотворил женщину соответственно мужчине. Я не буду говорить сегодня о браке и семье. Как соответственно мужчине. И то, что сильное у мужчины, чаще всего слабое у женщины. И то, что является слабым у мужчины, слабое качество, является по всей вероятности сильным и у женщины. Чтобы сильными служили, а слабые развивали. И когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он поставил ясные границы. А теперь слушайте внимательно, начинается моя основная тема. Бог поставил ясные границы во внешности, положении и ответственности. Я повторю, во внешности, положении и ответственности. Можете повторить, во внешности, положении и ответственности. А теперь самое главное, послушайте внимательно. Стирание границ между мужским, мужчиной и женщиной является грехом мерзости перед Богом. Есть в богословии или в Библии блок грехов, который Библия называет мерзостью. Как вы думаете, мерзостью – это слишком что-то противное Богу или не очень? Это слишком. Всякий грех противен Богу, а это уже слишком противен. И такими грехами Библия называет оккультизм, извращение, неверные весы и стирание границ между полами. Во внешности, положении и ответственности. Давайте возьмем внешности. Я не буду говорить много о внешности, я верю, братья вас много учат этому. Я возьму только одну мысль. Я уже как-то рассказывал друзьям, я слышал интервью известного модельера. И в конце ему задали традиционный вопрос. Ваше видение, понимание одежды будущего. И этот известный модельер ответил просто и конкретно. Одежда третьего пола. Понимаете, что такое третий пол? Это не он, она. Ну, я не знаю, как сказать. Что-то посерединке. Давайте запомню еще одну истину. Стирание границ во внешности, положении и ответственности является мерзостью пред Богом между мужским и женским полом. Сейчас есть движение одежды, внешности, как мужской, так и женской, тяготеет к центру, третьему полу. И это большая проблема. Некоторые говорят, одежда на меня не влияет. Я не знаю, как на вас на меня влияет. Когда я прихожу домой, одеваю халат. Мне очень нравится быть дома так. У меня далеко не бодрое настроение, работающее. Ой, я в халате, ну, халатное настроение, домашнее. Когда я одеваю действительно одежду подтянутую, не правда ли, я чувствую себя подтянутым. Одежда воспитывает нас. Да и одежда – отражение или выражение нашего, наверное, ума и нравственности. Но это мое мнение. Хорошо. Итак, мы говорим стирание границ во внешности. Номер два. Стирание границ в положении. Знаете, если Бог когда-то позволит, говорит на тему брак, семьи. Сейчас я много учу на эту тему. Я возьму только несколько минут. Вы обратили внимание, настолько изменились сейчас молодые семьи. Настолько изменился уклад молодых семей. Настолько изменились роли в молодых семьях. Потому часто, братьев, прошу, чтобы собрали молодые семьи до 10 лет, которые уже воспитаны здесь, в этой атмосфере и в этом положении. Сейчас настолько часто молодые люди обращаются, молодые братья, и говорят, пастор, я хочу быть мужчиной в своем доме, но я не знаю как. Я не знаю, кто я в семье. Кто я есть в семье? А жена говорит, а я не знаю, кем я не являюсь в семье. Я повторю еще раз. Некоторые мужчины, молодые братья говорят, я не знаю, кем я являюсь в семье. Жена рядом стоит, а я не знаю, кем я не являюсь в семье. Или чем я не являюсь в семье. Это большая проблема. Знаете, изменилась ситуация экономическая. Сильно атакует сейчас нас мнение, информация последнего времени, реклама. Смотрите, настолько мощные движения 60-х годов за права женщин. Каких только движений нету. За права животных, за права растений, за права женщин, за права еще кого-то. Вы слышали когда-нибудь движение за права мужчин? Одно из двух. Или у них слишком много прав, или уже нечего защищать. Знаете, это дух последнего времени. Я расскажу несколько историй. Это может быть попроще, дать возможность просто увидеть саму проблему. Я не знаю, как на вашем побережье, но это у нас кричащая проблема. Большую часть братьев, когда приехали здесь в Америку, они начали, приходили и работали. Ну, там, за $7, за $6, за $8. Большинство сестер в это время что делали? Учились, правильно, сестры? Или через 10 что получается? Братья доросли до 11, 10, 11, а сестры дорастают до 20, 30. Некоторые за выше, за 30. Я имею в виду долларов в час. И вот приходит молодой человек, предлагает свою, скажем, заботу молодой сестре. Говорит, руку и сердце, я хочу о тебе заботиться. Она говорит, а что ты имеешь в виду? Недавно я встречался с одним конфликтом. Молодой семье. И когда ссорились, жена ему говорит: «Эй, ты пришел в мой дом. Не забудь, что ты сидишь на моих диванах и заправляешь машину с моей кредитной карточки». Он говорит: «Я мужчина». «Да? Что ты имеешь в виду?» Я возьму несколько примеров вместе. Это серьезно. Пришли как-то на консультацию одна молодая пара. Когда они зашли, это было очень интересно. Я не могу передать, как они зашли. Знаете, есть язык жестов. Там уже было много и понятно, когда они зашли. Я с ним познакомился. Это было перед консультацией, перед браком. Я задал им вопрос. Мгновенно ответила она. Я задал еще один вопрос. Она ответила. Еще вопрос. Она ответила. Я обратился к нему персонально, задал вопрос. Поверьте, что он довольно активный человек. Ответила она. Ему вопрос, она ответила. Я уже так подвинулся боком к ней и задал ему вопрос. Здесь ответили. Я не буду рассказывать все, что было дальше. Когда они рассказали, я говорю: «Ну что, какие у вас дальше планы?» Говорит: «Ну нас, мы хотим поехать в путешествие». Я спросил так, между прочим, а кто билеты взял? Говорит: «Конечно, я». «Кто апартмент арендовал?» «Конечно, я». Ну, я говорю: «Извините, нескромный вопрос, а кто костюм купил?» Он говорит: «Конечно, я». Он, правда, смотрел. И когда они уходили, я сделал то, что никогда не делал. Я говорю: «Молодые люди, уже закончилась консультация, теперь я сделаю что-то нетактичное. Очень, я это не делаю, но я сделаю. Можно я спрошу, а кто предложение сделал?» Она на минутку запнулась, потом сказала: «Вообще я, но он, то есть вообще он, но я ему помогла». Как вы думаете, что ждет дальше эту семью? Что ждет дальше эту семью? Что ждет дальше эту семью? Я был на той конференции и увидел так в рядах знакомого мне человека. Давно-давно его не видел. И так подсел к нему в конце, и мы так разговорились. И было что-то такое, знаете, немножко трагичное в нем. И он мне говорит: «Ты видишь, это моя жена, правда красивая?» Я говорю: «Прекрасная». Она говорит: «Еще умная». Я говорю: «Верю». Он сидел, держал одну, наверное, девочку, примерно полтора годика на руках, и одна еще стояла рядышком. Девочка заплакала. Наверное, малышка, я не знаю, наверное, девочка. Заплакала. Я посмотрел, как он достает бутылочку. Знаете, настолько, ну, рукой, которая привыкла тысячу раз доставать. И дал девочке. Рядышком стояла она. Никакой реакции. Мы с ним разговаривали некоторое время. Девочка заплакала. И он говорит: «Извини, у меня дела». Взял одну девочку, то есть малышку на руки, вторую за руку. И пошел перепеленать в комнату матери ребенка. Она продолжала разговаривать с своей подругой, возможно, заключая очередную сделку. Сейчас американская статистика говорит, что много мужчин, американцев мужчин, являются бибиситерами с детьми, в то время как большинство женщин заботится финансово о своих семьях. Я выхожу иногда с детьми в парк. И я наблюдаю, сколько, какой процент мужчин в дневное рабочее время с детьми, а какой женщины. Пока 50 на 50. Пришли одна семья и начали плакать. Говорит: «Нас все рушится, мы не знаем, что случилось». Я спросил их: «Как ваши финансы?» Он говорит: «С финансами все в порядке. У нас отдельные счета». Кто владеет финансами, тот владеет властью. В одной семье мама выдавала доллар папе вместе с сыночком, который шел в школу. Как вы думаете, будет уважение сыночка к папе после того, как он наравне с сыночком получал доллар? Вы обращаете внимание, что где-то перешагнули ту границу, которую установил Бог в положении? И на мой взгляд, это крушение, я предвижу страшное крушение семей, если будет дальше это продолжаться. Подошла одна пара, и говорили, что их жизнь разрушена. И молодой человек рассказывал, говорит, когда я женился, у нас стоял перед выбором. Я пошел работать, она учиться. Мы прожили, я уже не помню, сколько лет. Она выучилась, она получает сейчас, говорит, 36, а я 11. И говорит, настал выбор, кому оставаться дома с детьми, а кому идти работать. На семейном совете она решила, что лучше 36, чем 11. Теперь, я говорю, я дома с детьми, а она работает. Я, говорит, иногда варю кушать и встречаю ее на пороге. Что-то изменилось. Многие молодые люди говорят, я не знаю, что дальше делать. Папа меня не научил, как поступать дальше. В нашей семье он кормил семью, он заботился, он имел авторитет. А я сижу на ее диванах, кушаю ее пищу, езжу на ее автомобиле, и при этом я еще должен иметь уважение. Что мне дальше делать? Как мне быть мужчиной? Запомните, сестры, один из главных криков, я знаю, что говорю. Сейчас крик современного мужчины, я хочу быть мужчиной, но не знаю как. Но не это самое страшное. Я как-то, была небольшая группа молодежи, я поделился с молодежью, а там сидели родители. Несколько мыслей сказал на эту тему. Мне просто потрясло реакция молодых сестер, как раз сидели впереди. Я как раз сказал за предложение, что-то в этом роде. Их вид был примерно следующее. Как ты отстал от жизни? Ну не главное, что они думали. За ней поднялась одна сестра, член церкви, я повторяю, член церкви. И она, возмущаясь, сказала, о чем ты говоришь нашим детям? Я учу свою дочь, чтобы она зарабатывала, чинила машину, делала все. А если нужно сделать предложение, почему бы нет? Интересно, что будет с детьми такой мамы или таких мам? Многие женщины вынуждены брать ответственность, потому что мужчина провалился в своем положении. Насколько перешагивают всякие границы. И мужчины просто сдались. Раз ты хочешь, бери все в свои руки. Они приходят для того, чтобы просто побыть в этом доме и как можно быстрее убежать на работу. Запомните, если нет авторитета мужчины в семье, будет большая проблема с мальчиками в семье и особенно с девочками. Если Бог позволит, когда-то поговорить на эту тему, больные дети нездоровых семей. Уже американские психологи бьют тревогу о страшных результатах семей, где женщина была глава, как деградированы умы и сердца детей. И еще одна мысль, я закончу эту идею, то есть эту тему, эту мысль. Запомните, братья и сестры, это же история. История говорит, что женщину часто ставили в низкое положение, торговали ею, меняли ею, считали за вещь. Это была страшная ситуация. Но иногда общество поднимало женщину настолько высоко, что он устанавливался такой строй, который называется матриархат, власть женщины. Знаете, какой результат или результат этой цивилизации, где устанавливался матриархат? Такая цивилизация исчезала полностью с лица земли. Нарушался сама основа брака, который установил сам Бог. Потому преступление, разрушение границ, которые установил Бог между женщиной и мужчиной, во внешности, положении, ответственности, является страшной и разрушительной как для брака, так для семьи и для детей. И где церковь, семья, общество отступает от закона, там все начальники, особенно тех, которые Бог не ставил быть руководителями или ответственными. На одном семинаре, это был очень короткий семинар, я коротко говорил на эту тему и попросил всех женщин, которые чувствуют, что они взбунтовались против авторитета мужа в своей семье, выйти для покаяния. Это было сильное действие Духа Божьего. Я видел, как многие из них просто буквально падали, не только впереди, а приходили к мужу, падали на колени, умоляли, прости меня, что я бунтарь в своей семье. Помолись мне, чтобы обо мне Бог отпустил это преступление и грех. Я разрушаю эту семью своими же руками. Мудрость жена устрояет дом, а глупая разрушает своими же руками. И запомните, прежде всего, разрушает личность мужа, который, на котором стоит авторитет семьи. Скажите аминь. Спасибо, братья. Кто считает, что эта тема важна? Аллилуйя! Когда-то Бог больше года назад сказал, говори на эту тему. А я ему пообещал, что я буду это делать. Потому я здесь. Братья и сестры, я вас просто умоляю, это слишком серьезно. Это слишком серьезно. Дайте мне 2 минуты, я хочу некоторые вещи скажу, хотя я не хотел на эту тему говорить, это тема брака и семьи. Мне в моем служении, я в служении 24 года, и тысячи людей пришлось консультировать. Я видел результаты женского правления в семье. Конечно, если был бы мужской семинар, я бы кое-что сказал братьям, как и себе. Если женщина управляет семьей, дети, ну я имею в виду мальчики в семье, привыкают к авторитету жены, женщины, а не мужчины. И если они сломлены матерью, именно матерью, чаще такие ребята, ну уже взрослые, юноши, очень трудно находят контакт с противоположным полом. И чаще, запомните, они ищут себе жену, которая старше их намного, или такая же очень активная, чтобы стать в то положение, в которое они привыкли стоять в семье. Подошел молодой человек и говорит, я люблю эту женщину. Лет на 15 старше себя. Я спрашиваю, ты маму берешь или жену? Он привык просто быть под авторитетом, он другого не представляет себе. Его не научили мужчина быть мужчиной. И нужно было много молитв, чтобы исцелена была дух человека, душа человека, изломана, подавленная, чтобы он наконец-то сказал, да, это не та любовь, которую я хотел бы. Это слишком серьезно. Когда нарушается Божье установление, там все рушится. Наступает хаос, наступает деградация, наступает разрушение не только общества, но внутри личности. Хорошо, я пойду дальше. Размытые границы или компромиссы. Давайте возьмем быстро, пройдем некоторые, я остановлюсь чуть подробнее, потому что они очень объемные, эта тема очень объемная. Например, ну взять область музыки или мелодии. Скажите, легко ли сейчас провести границу между христианской музыкой или не христианской. Лично я вижу серьезную в этом опасность. Я слышал интервью с одной известной группой, ее очень слушает молодежь у нас. И ведущим этой группы задали вопрос, как вы считаете, что важно, мелодия или слова? Он сказал, слова. И я сказал, позволь, молодой человек, не согласиться. Слова очень важны. Но если они дойдут до умов молодежи через грохот музыки, оно контролируется сознанием. Мелодия, музыка, она формирует само внутренний мир помимо нашего сознания. Или проще скажу. Скажите, какую музыку вы любите, и я скажу о вашем духовном состоянии. Я повторю. Покажите, какую музыку вы любите, близка к вашей душе, и я скажу о вашем духовном состоянии. Вы обратили внимание, когда мы приходим близко к Богу, нам нравятся глубоко духовные псалмы, правда же? А когда мы уходим далеко, нам нравится та музыка, которая бы крыша в машинах прыгала от ударов. Говорит, эта музыка мне нравится. Твой хаос в сердце твоем и в разуме твоем. И музыка формирует наш внутренний мир. Дьявол это знает. Потому столько есть оккультной массовой практики через людей, посвятивших себя дьяволу в мире музыки. Я не говорю, что вся музыка современная плохая, или мелодия, или песни, или все старые песни хорошие. Я не это сказал. Сколько сейчас песен, которые написаны действительно от Духа Божьего, и мы поем их с радостью. Но, пожалуйста, обращайте внимание не только на слова, но и на мелодию. Я верю, что мелодия или музыка должна отражать характер слов, характер Божий, характер его сердца, благовения, страха, восхищения и покорности. Она должна формировать в нас христианский дух и христианский характер. Я думаю, что должно быть не безинтересно родителям, что слушают ваши дети. Аминь. Размыты границы. У меня нету просто времени остановиться подробнее. Один из наших братьев учит на эту тему в течение нескольких часов. О размытых границах в области музыки. Давайте я пройду немножко дальше. Я возьму еще одну область, и мы споем псалом. Вернее, два куплета. Давайте возьмем область богословия. Или теологии, богословия. Это то, что особо меня трогает и особенно страшно становится иногда. Я побыл на некоторых служениях, евангелизационных служениях. Иногда сидел по несколько часов. И что я обратил внимание, что за все служение, евангелизационное служение, ни разу не сказали слово «грех, суд и покаяние». Грешников призывают радоваться. Это люди с Библией в руках. Какое кощунство! Приход к Богу стал очень легким и поверхностным. Иди вперед, мы помолимся, никаких будет проблем, все ты, дитя Божье. И выходит жующий жвачку впереди, небрежно позволяет за них помолиться, их объявляют святыми и отправляют. И наполняется церковь плотскими христианами. Я знаю, что божественный путь, который открывает Слово Божие, делает Дух Святой. Он первое, что делает, он обличает о грехе. Он показывает, кто мы есть. И он настолько показывает нашу ответственность. И если касается Дух Святой, такое состояние, что мы сейчас провалимся в ад. И когда мы чувствуем полную ответственность за свои поступки, когда мы чувствуем Божий суд над собою, только тогда, и только тогда, и только тогда человек оценит жертву Иисуса Христа. Убери у человека ответственность, и он умолит и упразднит жертву Христову. Сколько беззаконий называется ошибками и слабостями, когда Библия говорит, это преступление. Это проникает в христианские умы и сердца. Послушайте внимательно, это слишком серьезно. Мне хочется просто кричать, это серьезно. Сколько, например, человек, взрослых людей, считают, просто порассуждали между сестрами, говоря о братьях, или между братьями, говоря о сестрах. Да не порассуждали, а пообсуждали. И это разные вещи. Просто не передали информацию, ябедничали, научничали. А это преступление. Не просто женское слабо поговорили, а преступление сделали, за которое нужно покаяние и часто публичное исповедание за ересь и распространение слухов. Потому что поражены многие сердца. И если было преступление публичным, и покаяние должно быть вот здесь публичным. Вот это Божий взгляд на эти вещи. Наполнили христианство слабостями и упразднили понятие грех. Мужские слабости. Смотрит телевизор день и ночь. Или объедается. Женские слабости, старческие слабости, роптать, ворчать. Это не слабость, это преступление. Извините. Вернее, не извиняюсь. Так говорит Библия. Мужчина, который приходит домой и не обращает внимания ни на жену, ни на детей. Сколько брошенных детей сейчас при живых родителях? Их воспитывают чужие дяди и тети. Что дальше будет с ними? Какие отношения будут с родителями, если отец никогда или почти никогда не сидит с ними и не занимается Библией? Библия говорит, и это было постановление Бога, учи об этих заповедях, идя дорогою, вставая, сажась, ложась, навяжи на знак на руку твою и так дальше. Во все время учи, учи, наставляй, учи, наставляй, день и ночь, постоянно. Сейчас среднеамериканский мужчина приводит посвященное внимание, это статистика американцев, только 15 секунд в сутки со своим ребенком. И при этом от 2 до 4 часов проводит у телевизора. Это не просто мужская слабость расслабиться. Это преступление перед Божьими заповедями, которые чреваты падением и ожесточением будущего поколения. Если мы, мужчины, оставим свое положение, которое нам представил Бог, быть главами семей, священниками семей, это положение займет кто-то другой и поведет наших детей, куда мы не хотим. И мы тогда будем кричать: «Господи, останови!» Когда они уже далеко в пути. Это не мужская слабость сидеть день и ночь перед телевизором или расслабляться в ущерб семье. Это преступление. Только после того, как вы скажете дружно «Аминь, братья», я пойду дальше. И брошенные дети, пренебреженные дети, они только ждут, чтобы папа освободился, чтобы поговорить с ним по душам. Давайте запомню одну истину к молодежи. Нету больших и малых грехов. Есть грех, и любой грех влечет за собою смерть, воздаяние. Любой грех – ответственность. Сейчас столько богословов, которые сняли ответственность с молодого поколения, вообще с людей. Это твои слабости. Общество виновно, плохая обстановка. Традиции плохие. И когда снимаешь ответственность, и человек не чувствует личную вину, и не чувствует личные преступления, он почти не нуждается в жертве Христовой. И это очень серьезно. Я закончу эту часть, и мы будем петь псалом. Давайте к молодежи. Пожалуйста, послушайте, что я сейчас скажу. Не бегайте за популярным Евангелием. Ходите за Христовым Евангелием. Популярное Евангелие предлагает некоторые вещи. Знаете их отличительную черту. Оно предлагает все сейчас и без перемен. Оно предлагает разум, то есть радость без чистоты. Оно предлагает радость, которая называется христианская или библейская, или какая-то духовная радость, без чистой святой жизни. Я не знаю такой радости. Я знаю Писание, которое говорит: нет мира нечестивому. Я знаю, приходит радость от Духа Святого там, где чистота, там, где покаяние, там, где есть сокрушение. Это почерк Святого Духа. Я знаю, Бог не просто, Он никогда не пойдет на компромисс со грехом, никогда. И Он никогда не замажет грех, что мы просто радовались без чувства вины. Бог единственное, что делает, Он обличает от греха грех, вскрывает проблему, исцеляет проблему, очищает, а потом наполняет своей радостью. Это Божий путь. Праведность и мир и радость от Святого Духа, а не просто от забойных мелодий. Поэтому одно из компромиссов – это подделка Евангелия или популярное Евангелие, которое провозглашает человека Богом и возвышает его гордыню. Божье Евангелие говорит о смирении и сокрушении. В этом высота человека. Евангелие Иисуса говорит о слабости, в которой есть сила. Популярное Евангелие говорит о силе, которая является слабостью и поражением. Популярный Евангелие возводит сразу на пьедестал. Божий Евангелие говорит, что путь к славе является смирение. К возвышению, к смирению, сокрушение, покаяние. Я в это верю. Я знаю, когда приходит Бог. Он прежде всего сокрушает сердце. Он прежде всего расплавляет сердце. Он прежде всего равняет путь для Царя Славы. Это делает Дух Святой. Потом приходит царь славы. Он живет со смиренным, сокрушенным духом, трепещущим пред словом его, трепещущим пред словом его. О, сколько шуток, анекдотов слышится от людей с Библией в руках. Я верю, что это не дух Евангелия. Размытые границы. Это слишком серьезно.